Глава 5. Встреча в гостинице. Муравьев познакомился в Петербурге с лейтенантом Геннадием Невельским. Решил, что Невельской и есть тот человек, который был ему нужен. Лавис и Рамбо. История XIX века. Примечание. Лавис и Рамбо. История XIX века — часть многотомного коллективного труда «Всеобщая история с VI века до наших дней», изданного в 1893-1901 годах под редакцией известных французских буржуазных историков Лависа и Рамбо. Цитируется 6-й том русского издания, 1938 год. Капитан-лейтенант Балтийского военного флота Геннадий Невельской назначен на транспорт, который строится в Финляндии на верфях Бергстрема и Сулемана и должен следовать кругосветным путем, чтобы доставить грузы в Петропавловск на Камчатке. Как командир транспорта, следующего в порты Восточной Сибири, по рекомендации начальника главного морского штаба явился представиться вашему превосходительству. Невельской некоторое время приглядывался к Муравьеву, обмениваясь с ним короткими замечаниями. Когда же этот моряк разговорился, Муравьев понял, что он желал бы исследовать на своем транспорте устье Амура, но, кажется, скрывает свое намерение от начальства. Нюхом генерал чуял, что у Невельского должна быть сильная рука. Но кто? Он говорил с чувством, но сбивчиво, и то, что обычно говорили про Амур, что, возвратив эту реку, Россия получит удобный путь к Тихому океану, средства к верному и быстрому снабжению Камчатки и Аляски, и тогда мы сможем создать океанский флот, что Сибирь со временем заселится и разовьется. На устье Амура и на побережье возникнут русские города, что в будущем Китай получит развитие, и эта ныне безгласная империя превратится в одно из значительных государств мира, а надлежащий выход в океан поможет нам завязать настоящие отношения как с соседними портами Китая, так и с портами других народов Востока, а также с Соединенными Штатами. Без Амура у Сибири нет будущего. Если же Амур захватят англичане, они со временем попытаются превратить Китай в свою колонию и надолго вобьют клин между нами и этой великой нацией. Постепенно он увлекся и заговорил ровней и реже заикался. Невельской помянул об американцах. Они всюду, на Восточном океане и в наших морях. Охотское море во множестве посещается их китобоями. После войны с Мексикой давление американцев на Китай усилится, и это мы должны предвидеть. В Китае они успешно соперничают с англичанами, стараясь действовать совершенно иными средствами и расположить народ к себе. Муравьев приглядывался к Невельскому с любопытством. Соображения об американцах, которых обычно считали миролюбивыми, и в которых этот капитан видел возникающую опасность, было оригинально и понравилось ему. Действительно, американцы выходили на Тихий океан. Да, такая громадина разовьется, со временем бог весть что будет. У них там демократия и быстрота. Время — деньги. Но кто ему покровительствует? Почему-то он как бы просит не открывать его намерений князю Меншикову. Чья рука ему помогает? Эта же рука нужна была самому Муравьеву до зарезу. В нем вспыхнул бешеный интерес к Амуру, интерес, временно заглушенный изучением акцизного и откупного дела. Муравьев хотел знать все, а этот моряк, кажется, и знал все. Экий молодчина! А говорят, в офицерстве нет личностей. Вы полагаете, что, возвращая Амур, мы предотвратим многие беды? Я убежден в этом. Но, как утверждают, в устье Амура могут входить лишь пироги и шлюпки, испытующе заметил Муравьев. Ведь Лаперус, насколько я знаю, пытался с юга пройти в устье Амура, нашел перешеек между Сахалином и материком и установил, что Сахалин — полуостров. Примечание. Лаперус Жан-Франсуа, 1741-1788 годы, французский мореплаватель, известен как исследователь Канады. Во время кругосветной экспедиции на кораблях «Буссоль» и «Астролябия» в 1787 году был в Японском море и Татарском проливе. А Крузенштерн встретил мели, преграждающие доступ в лиман. Тут Невельской вздрогнул, приоткрыл было рот, но сдержался. Общее мнение таково, что Амур теряется в песках, — добавил Муравьев и умолк, любезно улыбнувшись и предоставляя собеседнику высказаться. Он умел быть вежлив и любезен и любил это показать. «Амур не может теряться в песках», — воскликнул Невельской со всем жаром сдерживаемой энергии. «Огромная река, несущая такую массу воды, должна иметь выход». «Да, вы правы, конечно. Лаперус утверждает, что Амур теряется в песках, но и Лаперус, и Браутон, и наш Крузенштерн сами не входили в его устье и могли допускать общую ошибку». Примечание. Браутон, Броутон, Вильям Робер, английский мореплаватель конца XVIII века, в 1797 году был в Японском море, где сделал ряд дополнений к открытиям Лаперуза. Даже если Сахалин соединится с материковым берегом Отмелью, как утверждает Иван Федорович Крузенштерн, и как значится на всех картах, то как раз это и доказывает, что у Амура должен существовать другой, глубокий выход на севере. Да он горяч, — подумал Муравьев, слушая с видом явного сочувствия. Но все никак не проговорится. «Да, это очевидно», — сказал Муравьев, словно после некоторого размышления, стараясь еще более подогреть собеседника. «На самом деле, что же это за река, которая вдруг высыхает на устьях?» — подхватил Невельской. Все, что говорил моряк, походило на истину, словно сама судьба выбросила Муравьеву этого капитана из недр громадного бурлящего Петербурга. «Да, Мур был бы нам необходим», — нетерпеливо воскликнул Муравьев. Невельской разволновался и, поднявшись, стал красноречиво уверять, что потеря Амура равносильна для России отказу от великого будущего. «Амур — единственная река, текущая из Сибири в Тихий океан», — говорил он. «Близ устья Амура — прекрасные гавни. Это неотъемлемая часть Сибири, ее естественный берег. Земли по Амуру — исконные русские. Там стояли русские города и крепости, и эта земля должна быть возвращена России». Стемнело, Михайло зажег свечи. «И что же надо делать?» — спросил Муравьев. «Хлопотать о высочайшем разрешении на исследование Амура», — быстро ответил Невельской. Он поднял голову. Взгляд его стал еще острей, в нем заиграли огоньки. «Необходимо убедить государя-императора, что в противном случае река будет захвачена иностранцами. Доводов для этого множество». «Каков?» — подумал Муравьев. «Только бы все это не на словах. Если меры не будут приняты, нам грозит опасность. Никто не замечает этого, и в этом весь ужас». «Да, это действительно», — сказал Муравьев. Им овладело такое чувство, словно его подняли на огромную высоту, и он увидел все вокруг. Почему бы англичанам не попытаться овладеть водными путями по Амуру и Сунгари, ведущими вглубь Северного Китая? Тогда раз и навсегда они отделят Китай от России и захватят его целиком. Земли же по Амуру — коренные русские. Мы не смеем бездействовать, когда им грозит опасность. Если же мы будем в Преамурье, то одним этим мы откроем свободную торговлю с Китаем, а захват его англичанами окажется невозможным. Но губернатору этого мало. Ах, вот кто, его высочество, ясно. Это стало ясно. Невельской сказал, что был его вахтенным начальником. Это уж другое дело. А молодой офицер стал один за другим, как бы систематизируя, перечислять доводы, которые надо выставить перед царем. Свое накопленное годами раздумий он отдавал, зная, что часто нельзя притворить мысли в дело иначе, как отдавший их тому, у кого была власть. Без царя нельзя было ступить шагу, а губернатор мог и спросить позволения. Муравьев вскочил и заходил по комнате. Теперь он понимал ценность этих мыслей. «Мне их на целое губернаторство!» Он знал, что в его руки сейчас шло богатство. Невельской сам невольно взволновался, наблюдая действия, которые его слова производили на губернатора. Муравьев остановился напротив него и уставился, изогнув брови и чуть прищурив один глаз. «А какие у вас основания, чтобы немедленно возбудить этот вопрос перед правительством и государем?» «Прежде всего», — быстро и жестко ответил офицер, — «что Амур принадлежал нам и был отнят силой. Во-вторых, Амур необходим как выход. В будущем мы без него не можем существовать. И третье, опасность от иностранцев, и мы лишаемся всего». Муравьев кивнул головой. Он спросил, кто появился на Амуре раньше, русские или маньчжуры. В 1643 году, когда Поярков, перевалив хребты из бассейна Лены, спустился до Амура, он проплыл всю реку, подчинил племена дауров, натков, геляков, в то время как на Амуре не было никаких маньчжуров. Примечание. Поярков Василий Данилович, 17 век, русский землепроходец, в 1643-1646 годах совершивший путешествие по Восточной Сибири, во время которого побывал на Амуре, открыл Шантарские острова и остров Сахалин. «Вряд ли», — подумал Муравьев, — «верно, какое-то влияние имели». Какие-то сношения могли быть. Во всяком случае, как у нас с Парижем или с Лондоном. Дамы моды заказывали. Маньчжуры создали самостоятельное сильное государство и в начале века завоевали Китай. Маньчжуры никогда не жили на Амуре. Что общего у маньчжур с китайцами? Это разные народы. У них разная письменность и разные языки. Собственно, исторический Китай находился далеко от Амура и был обнесен Великой Стеной, что общеизвестно. Конечно, все страны Азии периодами были в общении с Китаем. Завоевали Китай монголы, и тогда чуть не весь мир подчинялся монголам в Пекине. До северных областей на Амуре не только китайцам, но даже маньчжурам дела не было. Для русских там благодатный край, а китайцы и маньчжуры — южные народы. На Амуре обитали и сейчас обитают охотничьи народы. Так маньчжурам там делать было нечего. Они стремились на юг и, завоевав Китай, объединили Китай с Маньчжурией. Все маньчжуры хлынули в Китай за роскошью и наслаждениями, а на Амуре маньчжур не было. Не было их там и в 1650 году, когда на Амур с людьми явился Хабаров. А потом хлынуло из Сибири множество переселенцев, которые селились там всюду, возводя городки, острожки и заимки. На Амуре теплее, чем в Сибири. Легче жить. Он опять загорелся и стал рассказывать. Почти все население Лены до Верхоленска перешло на Амур. Якутским воеводам приходилось принимать меры против переселенцев. Там была Россия в большей степени, чем в Якутии. На Амуре климат хорош, земля. А вот когда Амур заселился русскими, только тогда поднялись маньчжурские князьки. Любопытно, что сухопутные дороги на Амур маньчжурам оказались неизвестны. Посланные князем Изинеем из Нингуты 2000 солдат, которые должны были разбить Ачинский городок, поставленный Хабаровым близ устья Уссури, шли на Амур 3 месяца. Отсюда можно заключить, что туда дорог не было. И в этом суть вопроса больше, чем в договорах. Маньчжуры едва смогли провести пушки и 12 своих орудий из глины. Орудия из глины? Да. Орудия из глины для подрывания стен. А что же Хабаров? Отвлекаясь от дела, спросил Муравьев, увлеченный рассказом офицера. Хабаров дал этому войску несколько сражений. 670 маньчжуров было убито, остальные бежали, — сказал Невельской. Я сам читал его записки в архиве. Муравьев опять заходил по комнате. Невельской замолчал, наблюдая за ним. — И что же дальше? — спросил губернатор, останавливаясь. — В 1681 году вся река принадлежала России, — ответил Невельской. — Главным нашим пунктом там был город Албазин. — А потом? — Как? Почему все это рухнуло? — Император Кхан Си в 1687 году послал 8000 солдат, чтобы уничтожить Албазин. — Кхан Си? — переспросил Муравьев. — Да. — Кхан Си. Примечание. Император Кхан Си, Кан Си, Сюань Е, 1654-1722 годы, император Маньчжурской Цинской династии в Китае, при котором маньчжуры завершили завоевание Китая. Это было время могущества маньчжуров, которые незадолго перед этим покорили Китай. Они не желали, чтобы русские угрожали родине их предков, но мало этого. Они желали, чтобы великие леса и хребты отделили бы их империю, порабощенный ими Китай, от опасного мира северных варваров. Началась война. Маньчжуры были многократно отбиты, но и наши потери были велики. Помощь из Москвы хотя и посылали, но недостаточную. Албазин решили оставить и упразднить Амурское воеводство. Вот с тех пор страна замерла и опустела. Мы ошибочно не считаем ее своей. Сведения, доставленные подполковником Прокопием Тарасовичем Казьминым, и последние исследования, произведенные академиком Миддендорфом, который приближался к устью Амура, подтверждают, что Приамурье не занято китайцами, и что наш почтенный Иокинф глубоко ошибается, утверждая, что на устье реки крепость. Об этом же неоднократно докладывали сибирские губернаторы, а также купцы и мещане. Их доклады и записки хранятся в архивах. Китай весьма выгодно расположен на побережье океана. У него великолепные порты, удобные выходы к океану. Собственно, китайцам до сих пор чужды интересы Амура. Если кто-нибудь и старается, чтобы там была пустыня, так это маньчжуры. Но ради их спокойствия мы не смеем отказаться от пути к Великому океану. Я согласен, что у нас есть историческое право на возвращение Амура, но какое мы имеем на это право юридическое? Ваши доводы основательны, и я сам так думал. Никто не может сомневаться, что Приамурье — русская земля. Но донесения губернаторов Сибири и записки сибирских мещан — это еще не все. Ведь есть Нерчинский договор с Китаем. И потом, та земля значится в составе Китайской империи. Иначе говоря, признано, что там Китай. Где наше право. Есть ли доказательства? Есть. Какие? Нерчинский договор. Спокойно ответил Невельской, с таким видом, словно это само собой разумелось. Муравьев удивился. Как и все, он до сих пор считал, что Нерчинский договор — главная помеха делу и как раз доказывает обратное тому, что говорит моряк. Невельской в течение многих лет разыскивал и изучал все, что было написано об Амуре русскими и иностранными исследователями. Знал он и те сведения по этим вопросам, которые проникали в европейскую литературу из китайских и из японских источников, хотя обычно в Европе их считали анекдотическими и не заслуживающими внимания. Он интересовался международным правом. Этот интерес особенно усилился у него во время путешествий с великим князем по Европе, когда он бывал в столицах иностранных государств и во дворцах. Присутствовал при встречах великого князя с королями, принципами. Он сказал, что самые нужные сведения о Преамурии, об Амуре, он получил в Петербурге от своих учителей, старых моряков, а также от одного из приятелей, который служит в Министерстве иностранных дел хранителем документов, интересуется Востоком, изучает восточные языки и, разделяя взгляды Невельского, охотно помогает и показывает неизвестные ученым бумаги, которых в министерстве множество. Нерчинский договор утверждает, что земли между рекой Удой и пограничными горами остаются неразграниченными. Вот вам повод для возвращения в первую очередь низовьев реки, как раз той земли, которая лежит у моря и может стать объектом происков иностранцев. Согласно договору, граница проложена по хребту, а направление хребта ни русские, ни маньчжурские послы не знали. Пот выступил на лице моряка. Он наизусть пересказал все статьи Нерчинского договора и разобрал их. Муравьев был удивлен такой ученостью. Невельской не подходил под обычное понятие офицера, да еще гвардейского экипажа. Муравьев почувствовал, что в этом светском на вид гвардейцы таятся силы, энергия и выносливость. Могут ли быть верны карты, когда в договоре ясно сказано, что часть земель не разграничена, а на современных картах никаких неразграниченных земель нет, и проложена прямая граница от гор к морю? Кто ее проложил? Когда? Никаких комиссий по разграничению не бывало, как не бывало вообще заключено никогда и никаких соглашений по этому вопросу, кроме Нерчинского договора. Кто же провел там границу? Откуда же она явилась теперь? Впервые граница появилась на английских и французских картах, а мы перепечатали их, не сознавая, что делаем. Есть эти карты у вас? Да. Представьте их мне. Невельской давно все приготовил. Со всех документов были сняты копии. Он ответил, что архивариус Министерства иностранных дел явится сам и представит бумаги его превосходительству. Только исследовав устье Амура и установив независимость обитающих в нем племен, как утверждает академик Мидендорф, мы можем опровергнуть ложное мнение. — А вы уверены во всем этом? — испытующий, глядя на офицера, спросил Муравьев. — Совершенно уверен, ваше превосходительство. — А как китайские карты, про которые сообщает Иокинф? — Иокинф? — переспросил капитан, поднимая брови, и сощурился, как бы намереваясь сказать что-то резкое. Его карты не могут быть приняты в расчет, — вымолвил он спокойно. Иокинф увлечен всем китайским и верит всем басням их официальной географии. Точных научных сведений эти карты не содержат. В них включены все ошибки европейских карт и все фантазии китайских мандаринов, будто бы на устье Амура крепость и 10 000 войска. — Черт знает, какая путаница! — воскликнул губернатор. Уж что земли там пустынны, Муравьев слыхал и прежде. Что их могло захватить любое иностранное государство, это также очевидно. Что земля там была русская, сомнений не было. В настоящее время в Финляндии строится судно, капитаном которого я назначен. Этот транспорт — Байкал. Капитан стал излагать план исследования лимана и устьев реки Амура. Этот план не требовал особых средств. Будущим летом одновременно с морской экспедицией к Амуру надо послать сухопутную экспедицию, которая выяснила бы ряд вопросов, в том числе пограничный, и произвела бы съемку, определила направление хребтов и еще экспедицию по реке, которая сплавилась бы вниз по Амуру до моря на лодке из Забайкалья. В эту экспедицию должен входить военный топограф, а также ученые, изучающие Восток. Все это было заманчиво. Я рекомендую вам человека, который отдал всю свою жизнь изучению Востока. Он может быть полезен вашему превосходительству. Он моряк? Он бывший морской офицер. Ныне служит архивариусом в Министерстве иностранных дел. Надворный советник Баласогло. У него познание ученого. Я говорил о нем вашему превосходительству. Он не русский, его предки — турецкие греки, но мать — коренная русская. Прежде он служил на Черноморском флоте и отличился в боях. Разговор снова вернулся к морским проблемам и к морской экспедиции. Муравьев спросил капитана, почему он хочет начать исследование с Сахалина. Утверждают, что Сахалин — полуостров, но мнение это основано на предположении. Вы полагаете, что между Сахалином и материком есть пролив? Это вполне возможно. Кроме того, Иван Федорович Крузенштерн не раз говорил нам в корпусе, что один из рукавов Амура может впадать в океан на восточном берегу Сахалина. Какие же у нас права на Сахалин? На Сахалине поставлена русская охрана. Я найду этих матросов или их следы, если они погибли. Муравьев пристально посмотрел на Невельского, как бы сомневаясь, в своем ли он уме. Что за охрана? Спросил он с недоумением. Лейтенанты Хвостов и Давыдов в 1805 году оставили отряд матросов на южном берегу Сахалина и вручили ему объявление на русском, английском и французском языках о принадлежности Сахалина России. А какова же судьба оставленных матросов? Судьба их неизвестна. Откуда у вас эти сведения? — воскликнул Муравьев. Не служи Невельской на корабле с великим князем, ей-богу, подумал бы, что сумасшедший. Сведения о десанте на Сахалине от морских офицеров моих старших товарищей, которые сами слыхали рассказ об этом от Хвостова и Давыдова. Оба лейтенанта вернулись в Петербург, торопились на бал и, прыгая при разводе мостов, утонули в Неве. С ними погибли все сведения. Про десант забыли. Неужели про десант забыли? Оставить отряд матросов и забыть про него? Когда это было? 42 года назад. Переверну небо и землю, — сказал Муравьев, — но добьюсь для вас разрешения на исследование. Вы получите позволение. Муравьев подумал. Главный довод — Амур был наш, и он должен быть нашим. Он отнят у нас силой. Невельской поздно вышел из гостиницы, на улице ударил мороз, во мгле, отражая редкие ночные огни, чуть светилась гранитная громада Исаакия. Неужели я не сплю? Неужели все правда, что говорили про Муравьев? Он благородный человек. Кажется, на самом деле я у истока дела. Невельскому хотелось поделиться своей радостью. Он решил сегодня же написать письмо матери в Кинешму, рассказав ей, сколь было возможно, свои новости. что назначен капитаном корабля и, наконец, идет в кругосветное за осуществлением своей мечты, о которой он и прежде говорил ей.